Глава 11. Привыкай. 14 сентября 2013 года, около полуночи, Санкт-Петербург, улица Внуковская, бизнес-центр Пулково, Скай. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, то этого дебила будет заворот кишок. Есть величайшее счастье в мире – сделать наконец-то то, чего так долго и мучительно хотел. Кто не испытывал этого хоть раз, тот не поймет. К счастью, таких нет, и поэтому мы все прекрасно понимаем друг друга. По крайней мере, в этом вопросе. Спасшиеся из лифта немедленно ринулись вглубь коридора. Искать заветную дверь, за которой девочки ромашки собирают, а мальчики коней привязывают. К невыразимому облегчению лучший друг цивилизованного человека функционировал вполне исправно, принимал и отправлял дальше. Жизнь сразу показалась не такой уж невыразимо тяжелой и трагичной. А еще возникли разные желания. Разносчику пиццы и слонику захотелось поесть, тортилье прилечь, костюму узнать последние новости, а Ларисе разжиться где-нибудь сухими пеленками для Демки. К счастью, ее новый знакомый оказался парнем без комплексов. Он стянул с себя форменную футболку, оставшись в обычной, и с помощью того, что осталось от маникюрного набора, разделал на две половинки. «Вот тебе на первое время пеленки», — объявил он. «А подгузников можно из туалетной бумаги навертеть. Она тут мягкая и двойная. Конечно, не совсем то, что нужно, но до утра доживешь». «А мобильник здесь работает?» — спросила Лариса. «Не знаю, не проверял. Хочешь маме позвонить?» — догадался парень. «Так ведь ночь глубокая, она, наверное, спит». «Ты что?» — возмутилась Лариса. «Да она с ума сходит!» Мобильник, хулиганивший в лифте, послушно показал антенну. Лариса напряглась, но номер мамы все-таки вспомнила. «О, Господи, где ты?» — закричал динамик. «Как ты? Как Дема?» «Мама, мы здесь, на четвертом этаже. Я потеряла мобильник. Это номер моего друга». Лариса озадаченно замерла, сообразив, что в этой суете с Пушкой и всем остальным они так и не познакомились. «Костя!» — подсказал разносчик пиццы. «Его зовут Костя. Мы застряли в лифте», — затараторила Лариса, опасаясь, что связь вот-вот пропадет. «Но мы уже выбрались, и сейчас...» «У него глаза не красные?» — перебил взволнованный голос. У девушки вытянулось лицо. Она посмотрела на Костю. «Нет, а что?» «Слава богу! У вас там тихо?» «Да», — озадаченно протянула Лариса. «Ночь же! Красноглазых нет?» «Кого?» На секунду дочери показалось, что у мамы слегка шифер съехал. «Каких красноглазых?» «Опасайся людей с красными глазами и жди. Я за тобой спущусь. Никуда не ходи одна, ты поняла?» «А ты где? Может быть, я к тебе поднимусь? Тут еще один лифт есть». «Никуда не ходи», — испугалась мама. «Сиди, где сидишь, раз уж у вас там тихо пока. Закройтесь на все замки и никого не впускайте, особенно с красными глазами. Ты поняла меня?» «Да-да, я поняла», — перебила Лариса. «Но у меня же ничего нет, ни памперсов, ни еды, ни денег». «Не паникуй», — распорядилась мама. «Я за вами приду. Держитесь рядом с Костей, хорошо?» «Когда ты придешь? Сколько нам еще тут сидеть?» «Постараюсь». И тут в динамике что-то грохнуло, и связь прервалась. «Алло, мама! Мама!» Лариса потрясла мобильник, но он отвечать отказывался. Лишь ровно светилось табло, показывая полную исправность агрегата и готовность к работе. «Попробуй еще раз», — посоветовал Костя. «Попробую». «Знаешь, ты только не волнуйся, ладно? Мне показалось, что там стреляли. Она у тебя вообще где?» «Должна быть на 7-м этаже в фирме «Юнитур». «Значит, не байкеры, блин. Хотел бы я знать, что тут происходит. Что она говорила там про красные глаза?» Лариса пожала плечами и покосилась в сторону небольшого кожаного диванчика, где крепко спала Тушка Тортила, обнимая Демку, чтобы не упал. «Что-то я голодный, не по-детски», — заметил Костя. «Ты как?» «Наверное, так же», — с сомнением протянула Лариса. «А что тут можно сделать? Кафе внизу, где эти придурки с Пушкой. Да и закрыто оно сейчас, да и денег все равно нет. Ты смотрела фильм «Цунами»? Помнишь, там на тачке удирают от гигантской волны прямо по клумбам, сшибая заборы, через ларьки?» «Ну да, классно снято. А при чем здесь это?» При том, что когда ты убегаешь от цунами, то ездить по правилам дорожного движения, останавливаться на красный свет и тормозить на поворотах не будешь. Здесь офисы. А офисы — это люди, которые работают с открытием метро и до полной победы капитализма во всем мире. И домой на обед не ходят. Сечешь? Здесь обязательно должны быть холодильники. А в холодильниках какой-нибудь фастфуд. Предлагаешь помародерствовать? Вместо ответа Костя подошел к ближайшей двери и подергал за ручку. Дверь, естественно, оказалась запертой. Он достал из кармана пластиковую карту и попытался вогнать ее между язычком замка и косяком, одновременно налегая на дверь плечом. «А если она на сигнализации?» — спросила Лариса. «Видишь же, что нет», — буркнул Костя. «Провод-то не идет?» «Погоди, не говори под руку, я пытаюсь сделать это первый раз в жизни». «Да?» — удивилась Лариса. В этот момент замок щелкнул, и дверь гостеприимно приоткрылась. «Что-то не похоже», — с сомнением протянула она. «Верь в меня, ежик!» Костя подмигнул и зашарил ладонью по стене в поисках выключателя. «А не проще ли было постучать?» Насмешливый, слегка сонный голос раздался из глубины темной комнаты. «Кто это?» — вздрогнул Костя. «Что ты там делаешь?» «Чего-чего? Живу я здесь!» Вспыхнул свет, и перед двумя начинающими взломщиками предстала фигура девицы лет 19-20 в строгой белой блузе и серой юбке, сбитой на бок. Девица была подстрижена ультракоротко и все равно выглядела слегка лохматой. «С каких это пор?» — хмуро спросил Костя, не собиравшийся отступать. «Ведь он, черт возьми, только что пригласил девушку на ужин». «С сегодняшнего дня», — объяснила девица. «Копы всех оповестили по громкой связи, что внизу террористы. Так что законопослушные граждане должны ныкаться по углам и проявлять терпение и понимание. Кстати, меня Лизой зовут». И она вполне дружелюбно протянула парню руку лодочкой. «Костя», — сказал он, — «а это Лариса. И много тут еще народу проявляет терпение и понимание?» «Все, кто еще днем не успел уйти». «Да и чего тут народу-то? Суббота. Раз-два я обчелся». «Понятно». «А что?» — в свою очередь спросила Лиза. «Кого-то ищешь?» «Не кого-то, а что-то. Есть мы хотим. А у нее ребенок новорожденный», — Костя кивнул головой. «Дела», — Лиза присвистнула. «Кормишь сама или он у тебя искусственник?» «Нет», — протянула Лариса и отчего-то покраснела. «Уже легче. А насчет еды? У вас есть деньги?» «Деньги?» — Костя потрясенно уставился на новую знакомую. «Зачем? У вас что, магазин?» «У нас в холодильнике мышь повесилась». «А хоронить не на что», — сострила Лиза. Физиономии Кости и Ларисы вытянулись сантиметра на полтора. Налюбовавшись этим зрелищем, Лиза снизошла до объяснения. «Есть тут один, ну, очень младший менеджер, что-то типа управляющего совком и веником. Зато представительство сети «Девяточка». У них там образцов продуктов, хватит пересидеть Третью мировую войну. Когда вся эта хрень случилась, этот гад решил, что настал его звездный час. У него сейчас пакет хлебцев, полштуки». «Я не понял, он там что, один сидит?» «Один», — подтвердила Лиза. «Так пойдем его в Харькове пропишем и все дела. Иди». Лиза добросердечно указала на вторую дверь от конца коридора. Смотрела она, правда, при этом так, что Костя подозрительно уточнил. «А в чем, собственно, проблема?» «Да, собственно, ни в чем. Просто у этого слонопотама в клеточку травматический пистолет. И он из него уже пару раз шмальнул». «Знаешь, я, кажется, не очень голодная», — сказала Лариса. Костя, наоборот, нехорошо сощурился. «Где он, говоришь, засел?»